Глава 11. Вторник, 1 июля 2014 года. 4 часа 20 минут дня. Финли задремал за рулем на крайней правой, самой скоростной полосе автострады. Но это было отнюдь не смертельно, потому как они вот уже больше 40 минут стояли в пробке. По крыше машины, заглушая его храп, барабанил дождь, и казалось, что по тонкому металлу стучат не капли воды, а камешки. Дворники давно перестали справляться с потопом, что, вероятно, и было причиной затора на дороге. Чтобы не привлекать к себе внимания, детективы взяли неприметный автомобиль, на котором проехали перед самым носом у журналистов, когда те попрятались от неожиданно разразившейся грозы. Из крайней правой, четвертой полосы движения им не удалось бы выбраться, даже включив сирену. Машины окружали их со всех сторон сплошным потоком, и обочина, располагавшаяся в каких-то 10 метрах в стороне, к их досаде была недосягаема. Перед этим Волк позвонил старшему инспектору Уокеру из полицейского участка Саутхолла, который поразил его своим умом и компетентностью. Как только Рено явился к ним, тот запер его в камере и выставил у двери часового. По его заверениям, о том, что фигурант списка в участке, знали только 4 человека, включая его самого. Приставленный к беглецу офицер по его приказу поклялся сохранить все в тайне даже от коллег, несущих патрульную службу на улице. По просьбе Волка, Уокер запретил пускать в здание посторонних, сославшись на мнимую утечку газа, а своим сотрудникам велел в обеденный перерыв отправляться в соседние участки. Несмотря на опоздание, Волк был рад, что Рено в надежных руках. Наконец, вереница автомобилей, будто приросших друг к другу, медленно тронулась с места, отчего водителям на соседней полосе, все еще стоявшей, стало чуточку веселее. В Саут-Холл Волк и Финли приехали на час позже запланированного. А когда вышли из машины, в хмуром небе прогрохотали первые раскаты грома. Уличные фонари уже включили, и теперь их свет отражался в суетливо мелькавших зонтах и потоках воды, которые бурлили в ливневых стоках и обгоняли машины, ползущие по автостраде с черепашьей скоростью. Чтобы добежать от стоянки до черного хода в участок, Волку и Финли потребовалось лишь 10 секунд, но за это время они промокли до нитки. Старший инспектор впустил их внутрь и тут же снова запер дверь. Он был примерно того же возраста, что и Финли, и гордо щеголял в знакомой до боли форме. Линия значительно поредевших волос на голове его не то что не портила, но даже красила, до такой степени, что казалось, будто он облысел преднамеренно. Гостей он встретил тепло, проводил их в комнату для отдыха и предложил чаю или кофе. «Итак, господа, план касательно господина Рене у вас есть?» — спросил Уокер. Этот вопрос он адресовал Финли, вероятно, из вежливости, как старшему по возрасту, потому как хорошо знал, что отвечает за операцию Волк. «Мы обратились в службу защиты свидетелей», — ответил Финли, вытирая мокрым рукавом лицо. «Они что-нибудь придумают и вступят в игру, когда смогут гарантировать его полную безопасность». «Тогда я оставляю его в надежных руках», — прокомментировал его слова Уокер. «Прошу вас, располагайтесь, будьте как дома». «Я хотел бы с ним поговорить», — сказал Волк, когда коллега направился к двери. Тот ответил не сразу, по-видимому, подыскивая слова, которые бы не прозвучали оскорбительно. «Детектив сержант Коукс, вы у нас что-то вроде знаменитости», — начал он. Волк вопросительно посмотрел на коллегу, не понимая, к чему он клонит. «Никоим образом не желая выказать к вам неуважение, должен заметить, что к этой истории вы были причастны с самого начала, не так ли?» «Что вы имеете в виду?» «То, что господин Рено, сегодня утром, топчась у дежурного, пребывал в подавленном состоянии духа. Хотел, чтобы в это дело не впутывали его жену и детей, что с учетом обстоятельств вполне объяснимо. А затем и вовсе раскис и стал стенать по поводу покойного брата». «Все ясно», — сказал Волк, до которого наконец дошло, почему Уокер ведет себя так сдержанно. Детектива это раздосадовало, хотя он и понимал, что старший инспектор лишь делает свою работу. «Раньше я не только никогда не встречался с Виджаем Реной, но даже и не слышал о нем. Моя единственная цель состоит в том, чтобы сохранить ему жизнь. На мой взгляд, если кто-то из нас двоих во время этого разговора и будет нуждаться в защите, то это скорее я. В таком случае вы же не станете возражать, если я тоже поприсутствую на вашей встрече», — ответил на это Уокер. «Так я буду чувствовать себя в полной безопасности», — беспечно бросил Волк. Уокер проводил его в заднюю часть здания, где располагались камеры предварительного заключения. Там в напряженном ожидании томились еще трое полицейских, осведомленных о положении дел. Старший инспектор представил каждому из них Волка и Финли, после чего попросил офицера, стоявшего на часах у двери, ее отпереть. «Мы посадили его в самую дальнюю камеру, подальше от других постояльцев», — сообщил им Уокер. Дверь тяжело распахнулась, явив взором замызганный туалет, голубой матрас и подушку, лежавшие на деревянных нарах и составлявшие собой все убранство узилища. Рену сидел, обхватив руками голову. Промокшую куртку с капюшоном он с себя так и не снял. Когда за ними громко щелкнул замок, Уокер медленно подошел к задержанному. «Господин Рена, эти двое полицейских позаботятся о...» Рена поднял взгляд. Его глаза остановились на Волке и тут же налились кровью. Он спрыгнул с нар и бросился вперед. В этот момент Уокер и Финли схватили его за руки и оттащили назад. «Скотина! Скотина!» Двум опытным полицейским не составило труда утихомирить Рену, человека невысокого и довольно тучного. На его багровом лице неровными ошметками торчала трехдневная щетина. Крик, казалось, лишил его сил. Он упал на кровать и зарыдал. А когда немного успокоился, Уокер и Финли его отпустили. Напряжение постепенно спало. «По поводу брата прими мои соболезнования», — ухмыльнулся Волк, и Рена вновь устремил на него взгляд бешеных глаз. «Что ни говори, а он был натуральный кусок дерьма». «Скотина!» — опять закричал Рена, а Уокер и Финли схватили его за запястье, не давая встать с нар. «Билл, черт бы тебя побрал!» — жалобно вскрикнул Финли, когда ему в пах врезалась острая коленка. «Повторите что-нибудь подобное, Коукс!» — зло бросил Уокер. «Я даже пальцем не пошевелю, чтобы его остановить!» Волк покаянно поднял руку, отошел на несколько шагов назад и прислонился к стене. Когда Рено успокоился, ему обрисовали сложившуюся ситуацию. О том, что он сдался, знает лишь очень узкий круг лиц. В ближайшее время его передадут на попечение службы защиты свидетелей. Он правильно поступил, что сам пришел в полицию, и теперь будет в безопасности. Когда Виджей получил достаточно информации и проникся к полицейским некоторым доверием, Финли, как его когда-то учили, сходу переключился на допрос, спросил, знает ли он кого-то еще из убийственного списка, велел назвать имена людей, которые могли бы желать ему зла, и поинтересовался, не было ли в последнее время подозрительных телефонных звонков или других инцидентов. «Могу я вам задать несколько вопросов по поводу брата?» — спросил Финли с такой обходительностью, которой Волк от него в жизни не слышал. Он постепенно подводил Рену к теме, которая, по их общему мнению, была для него больным местом. Волк, чтобы ничем не провоцировать ситуацию, отвел глаза в сторону и, не отрываясь, смотрел на дверь. «Зачем?» — спросил Рена. «Затем, что между фигурантами списка и его жертвами должна быть какая-то связь», — мягко объяснил ему Финли. Волк закатил глаза. «Ну, спрашивайте», — сказал Рена. «Когда вы в последний раз виделись с братом?» «Году в 2004-м, может, в 2005-м», — неуверенно протянул Виджей. «Значит, на суде вы не присутствовали?» «Нет, не присутствовал». «Почему?» — спросил Волк впервые за последние 5 минут. Уокер подскочил к Ренни, чтобы удержать на месте, но тот даже не дернулся, хотя и на вопрос тоже не ответил. «А хочешь, я скажу, почему ты ни разу не явился на процесс над собственным братом?» — продолжал Волк, напрочь игнорируя сердитые взгляды Уокера и Финли. «Ты заранее знал, что он виновен». Рена промолчал. «Ты давно знал, что он будет делать, поэтому заранее сменил имя, чтобы от него отгородиться». «Я понятия не имел, что он задумал». «Знал!» — крикнул Волк. «И даже пальцем не пошевелил, чтобы его остановить. Сколько лет твоей дочурке?» «Коукс!» — завопил Уокер. «Сколько?» — заорал в ответ детектив. 13, — пробормотал Рена. «Твой братец, не останови я его. Мог бы сжечь заживо и твою дочь. Она его знала и, вероятно, доверяла. Как, по-твоему, смог бы он устоять перед такой легкой добычей?» «Прекратите!» — закричал Ви-Джей, будто ребенок, закрывая руками уши. «Прекратите, прошу вас!» «Ты, Ви-Джей Халит, мой должник!» — заорал Волк, брызгая слюной. С этими словами он забарабанил в дверь камеры, предоставив Финли и Уокеру право утешать хнычущего Рену. В 7:55 вечера Волку позвонили, пообещав прислать кого-нибудь в 10:30. Служба защиты свидетелей все еще подбирала опытных сотрудников, проводила инструктаж и подыскивала подходящий дом с учетом нависшей над Реной угрозы. Эту новость Волк сообщил Уокеру и его людям, которые даже не попытались скрыть, что он и без того уже злоупотребил их гостеприимством. Утомившись от их косых взглядов, он решил купить какой-нибудь еды для себя, Финли и задержанного, в виде меры предосторожности запретив напарнику кормить Рену чем-либо другим. Детектив великодушно предложил купить всем чипсов. Не от того, что считал себя чьим-то должником, а лишь из опасений, что с пустыми руками его обратно не пустят. Волк натянул влажный плащ, и один из полицейских открыл перед ним бронированную дверь. Тяжелая железная плита гасила звуки бушующей на улице грозы. Волк побежал в направлении проспекта, ныне безлюдного и пустынного, стараясь соизмерять свои шаги с мини-цунами, накатывавшими каждый раз, когда по глубокой луже проносилась машина. Найдя забегаловку быстрого питания, он перешагнул порог и ступил на мокрый, забрызганный грязью пол. Когда он закрыл за собой дверь и отгородился от оглушительного дождя, у него в кармане зазвонил телефон. «Волк», — ответил он. «Привет, Билл. Это Элизабет Тейт», — произнес глубокий, с хрипотцой голос. «Чем могу быть полезен, Лиз?» Элизабет Тейт была жестким и решительным адвокатом. Вот уже 30 лет она выступала на переднем крае защиты задержанных, от пьяниц до убийц, неспособных самостоятельно нанять адвоката, и была единственной, кто поддерживал всех отчаявшихся и оказавшихся в изоляции. Помимо этого, она предоставляла целому ряду полицейских участков в центральной части Лондона услуги дежурного юрисконсульта. И хотя их мнения по самым разным вопросам значительно расходились, Волк Элизабет любил. Там, где другие законники врали без зазрений совести, не ради клиентов, вина которых не вызывала сомнений, но лишь в угоду собственному эго, Элизабет защищала своих подзащитных в дозволенных законом рамках, но не более того. Несколько раз, когда женщина искренне верила в невиновность клиента, им доводилось ссориться. В таких случаях она сражалась неутомимо и страстно, как и полагается одному из лучших адвокатов города. «Я так думаю, ты сейчас охраняешь господина Ви-Джея Рену», — сказала она. «Рубленая ветчина и чипсы, две порции, пожалуйста», — заказал за его спиной чей-то голос. Волк определился с ответом и прикрыл трубку телефона ладонью. «Не знаю, о чем ты». «Да брось, мне звонила его жена», — сказала Элизабет. «В прошлом году я уже представляла его интересы». «В деле об уклонении от уплаты налогов?» «Без комментариев». «Значит, уклонение от уплаты налогов». «Я уже говорила с Симмонсом. Он согласен, чтобы я встретилась с подзащитным вечером». «Это невозможно». «Ты хочешь, чтобы я прямо по телефону зачитала тебе выдержку из Уголовно-процессуального кодекса? Только что я 20 минут втолковывала точно то же самое твоему боссу. Господин Рена не только находится под защитой полиции, он еще арестован по обвинению в совершении преступления. И ты, и я прекрасно знаем. Все, о чем он расскажет в ближайшие 2 дня, может еще больше усугубить его вину, что явно не будет способствовать справедливому рассмотрению дела в суде». «Я сказал нет». «Если решишь обыскать меня, я возражать не буду, равно как и против иных мер предосторожности, которые ты сочтешь нужным». «Нет». Элизабет вздохнула. «Поговори с Симмонсом, а когда закончишь, перезвони мне», — сказала она и отключилась. «Когда тебя ждать?» — промычал Волк в трубку, сидя в участке и вяло ковыряясь в остатках чипсов. Они с Симмонсом припирались добрых 10 минут, хотя было безумием надеяться, что комиссар, до смерти боявшийся судебных разбирательств, даст задний ход и откажет арестованному в праве на совет правоведа касательно преступления, за которое его собирались привлечь к ответственности. Симмонс, справедливо полагая, что Волк попытается отменить его приказ, напомнил ему их субботний разговор и повторил, что в любой момент может отстранить его от расследования. При этом особо подчеркнул, что отказ Рене во встрече с адвокатом может стать поводом для прекращения дела против него. В итоге Волк спасет преступнику жизнь, а тот потом выйдет на свободу. С тяжелым сердцем детектив перезвонил Элизабет. «Мне нужно закончить дела в Брентфорде, а на обратном пути заехать на 2 минуты в Уиллинг. Думаю, к 10 подъеду». «Отлично. Его везут в 10:30. «Жди, я буду». Прогремел раскат грома, и свет во всех камерах погас. Несколько мгновений спустя мрак немного рассеяло зловещее аварийное освещение. В одной из камер яростно заколотил в дверь арестованный. В тесном коридоре бушевавшая за стенами гроза отдавалась глухим монотонным гулом, напоминавшим собой дробь полкового барабана. Волк встал и нажал кнопку отбоя. Он понял, что у него дрожат руки, и тут же попытался отогнать воспоминания о кошмаре, преследовавшем его в течение долгих бессонных ночей в тюремном отделении больницы, когда он прислушивался к нескончаемым крикам в лабиринте коридоров и тщетным попыткам отчаявшихся тел вышибить прочные, как скала, двери. Детектив засунул руку в карман и несколько минут подождал, собираясь силами. «Пойду посмотрю, как там Рена!» — крикнул он коллегам, сгрудившимся у пульта охраны. Они с Уокером двинулись по темному коридору. Стоявший на часах сотрудник бросился открывать им дверь. Внутри стоял кромешный мрак, развеять который тусклый луч света из коридора был не в состоянии. «Господин Рена?» — спросил Уокер. «Господин Рена?» За их спинами с фонарем в руках вырос Финли. Он быстро провел лучом по камере и остановил его на фигуре, неподвижно лежавшей на нарах. «Чёрт!» — воскликнул Волк, ворвался в залитую тьмой комнату, подскочил к Рене, перевернул его на спину и приложил к шее 2 пальца, пытаясь нащупать пульс. Рена широко открыл глаза и жутко закричал. Он просто крепко уснул. Волк облегченно вздохнул, Финли в коридоре захихикал. Судя по виду Уокера, старший инспектор считал, что стрелки часов слишком медленно подползают к 10:30 вечера.